Поверь мне, если бы я думал, что у меня есть выбор, я бы предпочел не заключать с Унгерном сделку, а отправить его в ад. Но выбор таков: или он, или Замятин. Он замолчал. Что-то мешало ему рассказать больше о том, что он видел. «Потом я был там», — сказал он. «После того, как я увидел Семенова, я отправился в Даурию к Унгерну Штернбергу. Семенов сам это предложил. Он думал, что это может произвести на меня впечатление. Не знаю, чего он ожидал. На самом деле, они не понимают нас. Все еще не понимают. Я прибыл туда. Вечером солнце уже садилось. Мы проехали сквозь узкую цепь песчаных холмов и оказались на огромной равнине. Куда бы я ни взглянул, нигде не было видно признаков жизни. Ничто не росло, ничто не двигалось. Просто стояли грязные хижины, напоминая свалившуюся с неба колонию прокаженных. Я полностью утратил понятие о времени, четкости, границах. Было ощущение, словно я оказался нигде. Словно это был самый центр великой пустоты. Там была маленькая русская церквушка со шпилем наверху, скорее в западном стиле, нежели в византийском. Я не знаю, но, возможно, когда-то это было красивое здание, но когда я увидел церквушку, она уже лишилась и черепицы, и краски, и чего-то еще. Чего-то того, что делает церковь церковью. Я не могу это объяснить. А внизу, в самом центре долины, был штаб Унгерна. Маленькая крепость, сложенная из красного кирпича. Но с того места, откуда я увидел ее, она показалась мне очень похожей на бойню. Бойню, которую обмазали кровью, и по крепости гулял ветер, какой-то пустой ветер. Он снова сделал короткую паузу, увидев красные стены крепости, услышав, как со свистом несется по равнине пустой ветер. За окном машины колыхался песок пустыни, выцветший, неясный, безводный мираж, мерцающий в вечернем свете. Там я впервые встретил Унгерна. Этого я не забуду. То, как он посмотрел на меня, когда я вошел, то, как он ждал меня, он содрогнулся. В любом другом случае я ударил бы человека, который осмелился бы так посмотреть на меня, но его я не ударил. Я знал, что этого делать не следует. Я пытался выдержать его взгляд и заставить его первым отвести глаза, но... В любом случае, достаточно скоро ты встретишься с ним. Учти, что с ним надо быть очень осторожным. Его состояние может измениться за доли секунды. На смену полному радушию может прийти жуткий садизм или ярость. Я видел это своими глазами. Он всегда носит с собой нечто, напоминающее хлыст для верховой езды, сделанный из бамбука. Он очень гибкий и тонкий, но с острыми краями. Так вот, к Унгерну вошел один из офицеров из штаба. Молодой человек, скорее всего, недавно закончивший академию, но уже носящий те ярко выраженные следы разложения, которые я видел в Чите. Он доложил о чем-то, что Унгерну явно не понравилось. Барон впал в ярость и хлестнул его по лицу. Он рассек ему щеку до кости. Тот едва не потерял сознание от боли, но Унгерн заставил его стоя закончить доклад. Он трясся от злости, я имею в виду Унгерна. Но в ту же секунду, когда этот мальчик вышел за дверь, он начал беседовать со мной так, словно ничего не произошло. Судя по тому, что я сейчас о нем знаю, можно предположить, что действительно ничего не произошло. Уинтерпол снова посмотрел в окно. Слева от него на западе садилось солнце, казавшееся в окутывавшей песок дымки кроваво-красным. За ними по пустыне тянулся хвост пыли. Там я стал свидетелем еще одного случая, — продолжил он. К нему привели старика-еврея. Накануне его сын был казнен по приказу Унгерна, и я не смог понять, каковы были причины для казни.